Глава 14. Время уже позднее, а день был сложный. Поэтому я отпустил гипника с Розовой и пошел домой, спать. По пути, страдая от головной боли, вспоминал тот подземный комплекс под лабораторией Тимура. Судя по нему, гипнотитаны очень даже активно изучают себя и растения, растущие на них. Вполне возможно, что и самогон умеют варить. Или же используют людей нашего мира, чтобы это делать. В общем, мой план по спасению человечества может и не сработать. На следующее утро, позавтракав и умывшись, я захватил с собой пространственный мешок, который подготовила для меня Марго. Внутри лежало по две бутылки каждого из видов самогона. И вышел во двор, где провел ритуал призыва гипнотитана. Благодаря растению, которое сорвал со спины монстра, мне легко удалось призвать того самого серого. Гипнотитан огляделся, сразу же меня узнал и приосанился. Морщась, я провел ритуал ментальной связи, и мы начали понимать друг друга. «Великий вождь передал», — заявил гипнотитан сразу. «Либо ты возвращаешь всех наших сородичей обратно домой, либо будешь уничтожен. По-другому никак». Он вздернул подбородок. Я хмыкнул и достал одну бутылку самогона из мешка. Эта бутылка была специально подготовлена для этого гипнотитана. Я протянул ее ему. «Попробуй». «Нет», — покачал головой монстр. «Попробуй», — повторил я. Я открыл крышку и подошел поближе, чтобы гипнотитан ощутил запах самогона. Его нос очень активно задвигался, словно был живым маленьким существом. Не сдержавшись, гипнотитан схватил самогон и начал жадно его пить. Его глаза расширились, он опустошил бутылку меньше, чем за полминуты, и безумными глазами посмотрел на меня. «Да еще!» — закричал он. «Вот», — я показал мешок, — «тут есть еще, но тебе нужно доставить это великому вождю. Он должен попробовать. Если ему понравится, то я буду давать вам этот напиток в обмен на хулум-тулум». Гипнотитан замешкался. «Если выжрешь все сам, я отправлю другого гипнотитана», — сурово добавил я. «И он расскажет великому вождю, что ты сам употребил столь вкусный напиток и не оставил ничего великому ему». Я ткнул пальцем в небо. Гипнотитан вздрогнул и поежился. Видимо, представил, что с ним станет. Он посмотрел на сумку в моих руках и неохотно сказал: «Я не смогу перенести это. Дай бутылки отдельно». Он протянул руку. Я вытащил бутылки и начал передавать их одну за другой. Гипнотитан принялся складывать их под свои складки. Когда последняя бутылка спряталась под титькой, он сказал: «Возвращай меня вечером. Я смогу передать великому вождю напиток». Кивнув, я провел изгоняющий ритуал. Гипнотитан исчез. Ну что ж, полдела сделано. Теперь осталось дождаться реакции. Надеюсь, она будет положительной. Я вернулся в замок. Сегодня было странное настроение. Не хотелось ничего делать. Я бы просто отдохнул, но... Нельзя. Слишком много дел накопилось в роду, и надо ими заняться. Например, Амина уже перевезла весь антимагический металл, и нужно подумать, что с ним можно сделать. Эх, ладно, пойду пахать. Аэтерн. На вершине Великой Башни Великий Вождь внимательно смотрел на дрожащего от страха серого гипнотитана. «Криа!» — грозно заявил он. Трое советников великого вождя повернулись к серому. Один из трех советников, тот, что с иракезом из грибов, перевел. «Ты передал наши требования этому человеку?» «Да, да», — закивал посланник. «Человек попросил передать вам вот это». Он чуть оттянул титьку и вытащил оттуда несколько бутылок, которые начал раскладывать перед собой на полу. «Криа?» — спросил великий вождь. «Что это?» — перевел гипнотитан с большой, как морда у лошади, головой. Это тот самый волшебный напиток, который когда-то в прошлом создавали люди. Затаив дыхание, тихо сказал гипнотитан. Потерянное искусство. Он поднялся. Трое советников начали удивленно переглядываться. Громадный вождь протянул руку. «Кря!» — потребовал он. Один из советников тут же подошел к бутылкам, взял их и передал великому вождю. Тот легко откупорил одну и принялся жадно пить волшебный розоватый самогон. Он залпом выдул его и, отбросив бутылку, протяжно отрыгнул и широко улыбнулся. «Кря!» — он расслабился в своем ложе. Остальные гипнотитаны переглянулись между собой, тоже подошли и взяли по одной бутылке. «Это и правда тот самый волшебный нектар», — удивилась темно-розовая гипнотитанша. «Да, и очень необычный. Я раньше никогда не пил подобного», — заметил второй лошадиноголовый. Гипнотитаны начали быстро пить. «Кря!» — грозно потребовал великий вождь. Ему тут же передали остальные бутылки. Буквально за несколько секунд весь самогон, что принес серый гипнотитан, был выпит. Сам же посыльный стоял и с завистью следил за этим. «Кря!» — выдохнул великий вождь, расслабившись и задумался. «Кря!» — махнул он рукой. «Да, великий вождь!» — кивнул гипнотитан с иракезом и, повернувшись, сказал. «Мы заинтересованы в работе с этим человеком. Отправляйся и узнай, что именно он хочет предложить». Посыльный кивнул и быстро вышел. Весь день я был занят. Провел довольно длительное совещание с верхушкой рода и узнал последние новости. Впрочем, ничего экстраординарного не случилось. Город Чебаркуль продолжал постепенно переходить под наш контроль. Род Соболевых был наказан за то, что атаковал Сергея. Бизнес по продаже микстур был успешен как никогда. Николь получила весьма сочный контракт по трансляции «Миллениума» в Уральском Доминионе и была вовсю занята делами медиакомпании. Из нового Амина все-таки построила свой завод по переработке монстров. Кстати, рог Гранитора и тело высшего змея я передал именно ей. Рано или поздно она найдет способ превратить их в хорошие артефакты. Также Амина очень хотела начать производство антимагического металла, хотя бы попробовать. Но когда я сказал, что для этого нужны души людей, она, с сожалением, отказалась от этой мысли. Если о подобном производстве станет известно среди аристократов, то нам всем не поздоровится. Кроме собрания, я готовился к завтрашнему празднику. Впрочем, там мне отводилась роль экспоната. Надо просто улыбаться и махать ладошкой, пока императрица будет восхвалять меня. Сам не заметил, как уже наступил вечер. Я решил, что у серого гипнотитана было достаточно времени, чтобы передать самогон своему великому вождю, поэтому пошел во двор и призвал его. «Вождь готов выслушать твое предложение». Сразу же сказал он, как только понял, где оказался. «Да», — задумчиво протянул я. «Великий вождь удостоил тебя этой чести», — важно заявил гипнотитан. «Дай мне еще этого напитка», — он протянул ладонь. Я хмыкнул и задумался, затем сказал. «Передай своему вождю вот это», — я протянул ему небольшой бутылек. «Скажи, что это самый ценный товар». «Его очень сложно получить, его очень мало». «Что это?» — с подозрением спросил гипнотитан, взяв бутылек. «Это невероятный нектар», — покачал я головой. «Но ты не должен ни в коем случае открывать его, а лишь твой вождь имеет право его опробовать». «Я должен попробовать», — неуверенно сказал он. «Нет», — строго сказал я, — «у меня нет других таких бутылок». «Если твой великий вождь узнает, что ты употребил этот невероятно редкий товар, ты будешь наказан». Гипнотитан слегка вздрогнул, а затем неохотно кивнул. «Хорошо», — сказал он, — «я передам ему это». Я собрал с него одну растеницу и провел ритуал изгнания, отправив гипнотитана в свой мир. а затем вернулся в замок и продолжил заниматься своими многочисленными делами. По пути в замок я позвонил Амине и велел ей срочно расширять лабораторию. Похоже, гипнотитанам понравился наш волшебный самогон, поэтому я уверен, что у нас получится заключить с ними торговый договор. Будем грести хулум-тулум лопатой, как говорится. Подумал про пойло Толика, которое передал Серому, и усмехнулся. Не сомневаюсь, что и оно понравится их великому вождю. Эта отрава даже Серегу в гипнотитана превратила, о чем тут еще говорить? Наверное, и вождю этому пользу принесет. Если это так, то за этот самогон я смогу попросить кое-что весьма ценное. Ведь если у этой организации под контролем кошмары, которые сами по себе способны убить высшего мага четвертого шага, то сокровищница косяка просто обязана быть забита под завязку. Хе-хе. Аэтерн. Вновь Великая Башня. Великий вождь недовольно смотрел на дрожащего от страха серого гипнотитана. «Кря», — заявил он. «Господин», — гипнотитан достал из-под складки на боку маленький бутылек и сказал. «Человек передал вот это. Он заявил, что это очень ценная и важная штука. Он ее очень сильно хвалил. Сказал, что только вы достойны ее попробовать». «Это опасно», — нахмурился один из гипнотитанов, который с головой как у лошади. «Вдруг человек хочет отравить нашего великого вождя?» «Кря!» — небрежно отмахнулся великий вождь и протянул ладонь. Гипнотитан с грибным иракезом взял этот бутылек и передал его великому вождю. Тот откупорил его и собрался выпить, но с удивлением обнаружил вырывающийся из бутылька бирюзовый туман. Гипнотитан чуть наклонился и шумно вдохнул этот туман. Его глаза резко расширились, он задрожал всем телом, а затем закашлялся. «Вождь!» — закричали гипнотитаны. Но тут из тела великого вождя вырвался черный туман, который закрутился вокруг него небольшим смерчем. Гипнотитан вдруг крякающим смехом расхохотался, запрокинув голову. Он замахал бутыльком, и вся жидкость выплеснулась наружу, превратившись в бирюзовый туман, который окутал комнату. Каждый из гипнотитанов начал вдыхать его и тут же балдеть. Все они попадали на землю с блаженными улыбками на лицах. И даже посыльному, этому счастливчику, удалось получить то, что предназначалось только великому вождю. Громадный гипнотитан продолжал хохотать, ощущая, как внутри него разжигается энергия. Он чувствовал, что этот необычный туман усиливает его магию. Вождь вдруг сунул большой палец в рот и глубоко затянулся им, затем его глаза закатились. Великий пророк ушел в мир грез. Китайская империя. Тимур сидел у себя в кабинете, когда вдруг почувствовал ментальный сигнал. Вздрогнув, он тут же поднялся. В его руке появился брусочек, испещренный рунами. С ним снова хотела связаться та секретная организация из Аэтерна. «Да, я вас слушаю», — важно сказал он. «Наверное, появились какие-то детали, связанные с уничтожением Руслана», — подумал он. «Ни в коем случае не трогай этого человека», — заявил вдруг нетрезвый голос. «Что?» — не понял Тимур. «Не трогай Юсупова!» — пьяно рявкнули с той стороны. «Он не должен умереть! А если он умрет, то умрешь и ты! Понял?» Тимур открыл и закрыл рот, не понимая, как реагировать на такое. «Я все сказал!» — голос оборвал связь. Офигевший Тимур стоял и тупо смотрел на связующий артефакт в своей руке. Что это только что было? Как это вообще понимать? Утро началось с активных сборов. Посетить Миллениум Врат — великое празднество для всех магов, собирался практически весь род. Поэтому этим утром в замок прибывали родичи, которые живут за его пределами. И в коридорах стало шумно. Кто-то что-то забывал или кого-то искал, вот и носились постоянно. Впрочем, мне даже нравилось такое оживление. Одежда для меня уже была заранее готова, поэтому я со спокойной обреченностью позволил служанкам облечь меня в необычный темно-бордовый костюм с рубиновыми запонками. По просьбе Анастасии мне пришлось отправиться пораньше, что-то там отрепетировать. К нам в замок даже прибыл человек императрицы, который перенес с собой особый доступ для телепортации в нужное место. Миллениум Врат будет проводиться на центральной площади столицы, самой большой во всей стране. Лет 700 назад на том месте развернулось сражение нескольких высших магов, последствием которого стала просторная пустошь. Вот ее и превратили в итоге в центральную площадь. После перемещения я оказался в подвальной комнате, где горел овал портала. Поднялся по лестнице и попал в настоящий улей. Помещение кипело от активности. Повсюду сновали люди с планшетами, рациями и какими-то папками. Кто-то что-то кричал, кто-то бегал туда-сюда, а из динамиков доносились постоянные объявления и команды. Ко мне сразу же подбежала целая толпа. Визажисты с кисточками наперевес, стилисты с расческами и какой-то парень с измерительной лентой. Быстро-быстро засуетились они вокруг меня. Нужно привести в порядок. Один низенький, импозантно одетый мужик с важным видом протиснулся сквозь толпу и принялся что-то быстро объяснять. «Вы должны будете выйти в строго определенный момент, когда вас позовут. Ни секунды раньше, ни секунды позже». Он размахивал руками, явно нервничая. «А до этого момента вам категорически нельзя никуда уходить. Сидите здесь и ждите команды». Мужик говорил так, словно от моего появления на сцене зависела судьба всего мероприятия. Я хмыкнул и сказал: «Просто приду сюда, когда придет время». «Это очень безответственно», — закричал мужчина, и его голос перешел на визг. «Вы должны быть здесь! Вам нельзя никуда уходить! Вам нужно подобрать одежду, провести репетицию, согласовать каждое движение!» Он замахал руками, словно пытался физически удержать меня на месте. «Молодой человек, вы не понимаете всей серьезности ситуации», — продолжал он причитать. «Это государственное мероприятие. Миллионы зрителей, прямая трансляция!» «Ага, конечно». Я отмахнулся от него и направился к выходу, с помощью телекинеза мягко отталкивая людей. «Стойте! Куда вы?» — донеслось мне вслед. Не слушая дальнейших причитаний, я вышел из здания и оказался на огромной шумной площади. Повсюду сновали толпы людей. Семьи с детьми, группы молодежи, пожилые пары. Хоть праздник еще официально и не начался, но площадь уже была почти забита. Впрочем, я не удивлен, ведь это мероприятие планетарного масштаба. Прошла ровно 1000 лет с тех пор, как открылись врата и на Земле появилась магия. Знаковое событие. Легко оторвавшись от преследователей, я заметил, как несколько организаторов выбежали из здания и растерянно оглядывались по сторонам. Я начал неспешно прогуливаться. Кстати, надо было узнать, во сколько именно мне предстоит выходить на сцену. Программу я изучил, но точное время своего выступления как-то упустил. Но как только об этом подумал, телефон зазвонил. «Молодой человек!» — закричал знакомый голос в трубку. «Это очень безответственно. Вам нужно подготовиться. Ваш костюм не соответствует требованиям. Вы должны идеально выглядеть. Вы выйдете на подиум вместе с самой императрицей. Вы понимаете, какая это ответственность, молодой человек? Нужно переодеться, нужно загримировать, нужно привести вас в порядок. Просто скажи время, я приду. Не нужно мне менять костюм», — раздраженно сказал я. «Но, молодой человек, это очень безответственно». «Да понял я уже», — перебил я его. «В общем, позвонишь». Я отключился, слегка раздраженный. Мне вообще-то тоже интересно, что будет на празднике, и не хочется торчать все время в какой-то каморке. Где-то вдали заиграла торжественная музыка. Людей становилось все больше и больше, и среди них далеко не все были магами. Впервые за очень много лет на магический праздник были допущены обычные люди. Конечно, не все, лишь те, кому это разрешили. Не знаю, какие там критерии допуска, но немагов среди толпы было немало. Я заметил целые ряды ярких киосков и палаток, растянувшихся по периметру площади, и пошел к ним. От запахов во рту скопилась слюна, очень уж вкусно пахло. Подошел к ближайшему киоску и с интересом прочитал меню, сотканное прямо в воздухе с помощью магии. Конкретно тут продавались хот-доги, но явно необычные. Сосиски были приготовлены из мяса особых магических коров, выращенных в заколдованных лугах. По описанию они должны были придавать легкость в теле и улучшать настроение. Я прошел дальше и увидел киоск с пельменями в форме маленьких драконов. Тесто шевелилось и дымилось паром. За прилавком стоял повар-маг, который ловко жонглировал здоровенными пельменями. Его руки были покрыты пламенем. «Попробуй наши фирменные!» — крикнул он мне. «Начинка из мяса огненных саламандр. Гарантируем, что еще долго не забудешь вкус». Купил, поел. Вкусно, хоть и островато. Следующий киоск предлагал магические напитки. От простых газировок, которые меняли цвет при взбалтывании, до серьезных зелий бодрости и концентрации. Взял себе сладкую газировку с визжащими пузырьками. Вкусно, но больше такое не буду брать. Прогуливаясь вдоль этого гастрономического рая, я купил необычное мороженое, вечная прохлада. Продавщица объяснила, что оно тает лишь в том случае, если его слегка напитать маной. В ином же случае оно остается твердым, как камень. «А еще оно меняет вкус», — подмигнула она. Мороженое действительно оказалось вкусным. Сначала оно было клубничным, потом стало шоколадным, а под конец почему-то приобрело вкус лимона. Продолжив гулять, я купил еще несколько сладостей. Левитирующий пирог, который парил над ладонью, и эклер, который сам себя присыпал сахарной пудрой тоненькими ручками из теста. Как раз когда я наслаждался вкусом последнего, мимо с диким хохотом пронесся человек на невероятно длинных ногах. Они вытягивались на лету, словно пружины. Я удивленно посмотрел ему вслед и увидел целое представление. За длинноногим, грохоча каменными ступнями, бежал гигантский мужик, превращенный в живую статую. А на его плечах восседал маг в остроконечном колпаке, над которым крутились несколько мини-торнадо с разноцветными шариками. Зрители вокруг смеялись и аплодировали. «Поймай меня, если сможешь!» — кричал длинноногий, подпрыгивая на 3 метра в высоту. «Сейчас догоню, сейчас!» — рычал каменный великан, оставляя на асфальте трещины. Прошел дальше и обнаружил целую площадку уличных магов. Один фокусник заставлял цветы распускаться прямо в воздухе. Другой создавал из дыма фигурки животных, которые носились между зрителями и тявкали. Третий жонглировал шарами молний, а четвертый показывал фокусы с исчезновением. Люди буквально растворялись в воздухе и появлялись в самых неожиданных местах. Дети визжали от восторга, взрослые снимали все на телефоны, а некоторые маги и зрители пытались повторить трюки и только смешили окружающих. Я продолжил прогуливаться и поднял голову. В небе пролетала стая огненных птиц размером с галеру каждая. Они выписывали в воздухе замысловатые фигуры, оставляя за собой золотистые следы. Следом за ними в небо взмыли ледяные драконы, которые дышали переливающимся паром. Где-то в дальнем углу площади музыка резко изменилась, стала более агрессивной и тяжелой. Земля под ногами завибрировала от мощных басов. Видимо, там выступала какая-то рок-группа, использующая магию для усиления звука. Несколько молодых магов с горящими глазами потянулись в ту сторону. «Это пламенные черепа играют!» — кричал кто-то. Они гитары поджигают прямо во время соло. Но мне не очень хотелось оглохнуть, поэтому я остался в более спокойной части площади. Дошел до места, где работали аттракционы, магические карусели, где лошадки превращались в единорогов и взлетали в воздух. Комнаты страха с настоящими призраками, лабиринты из зеркал, которые показывали альтернативные версии посетителей. На одной из сцен показывали театральную постановку о первых магах, появившихся 1000 лет назад. Актеры использовали магию, и зрелище получалось забавным. Герои летали над сценой, швыряли друг в друга молнии и превращались в различных существ. В воздухе постоянно что-то происходило. То проплывали светящиеся надписи с поздравлениями, то рассыпались фейерверки, хотя было еще светло, то кто-то из магов демонстрировал левитацию. В целом мне все понравилось. Было весьма много интересных представлений и вкусной еды. А еще периодически мелькали маги, одетые в синие, которые отвечали за безопасность. И если где-то начиналась ссора, то эти маги тут же решали проблему. Когда до назначенного времени осталось полчаса, я с неохотой отправился назад. Скоро выступит императрица, а следом за ней и я. Как только я переступил порог, меня тут же окружила толпа суетящихся людей. «Наконец-то!» — воскликнула девушка с целым арсеналом кисточек. «Быстро в кресло!» Меня буквально втащили в гримерку и усадили перед зеркалом в окружении ярких ламп. Несколько визажистов принялись орудовать кисточками, что-то подправляя на моем лице. «Кожа хорошая», — бормотала одна из них. «Но блеск убрать надо, камеры все покажут». «И скулы чуть подчеркнем», — добавила вторая, водя пушистой кистью по моим щекам. «В принципе, неплохо». Ко мне подошел тот самый импозантный мужик и критически меня осмотрел, качая головой. «Да, пойдет. Но было бы, конечно, намного лучше, если бы вы оделись в синий костюм. Синий — это цвет империи, символизм важен». Он театрально вздохнул, словно я его глубоко разочаровал. «Но и так сойдет». Я покачал головой, но решил промолчать. Смысл что-то тут говорить. Мужик нервно проверил время на своих часах и забегал по комнате. «Так-так-так. Сейчас вот-вот выступит ее величество императрица». Он остановился и строго посмотрел на меня. «Идите в телепортационную комнату и ждите сигнала. Ни о чем не думайте, просто улыбайтесь и ведите себя достойно. Помните, на вас смотрит вся страна». Я кивнул и направился за сопровождающим. Меня провели по коридору на подземный этаж, где в небольшой комнате светился знакомый портал, тот самый, из которого я появился. Рядом стояли несколько техников с планшетами, они что-то проверяли и переговаривались в полголоса. «Связь с основной сценой стабильная», — докладывал один. «Магические щиты сцены активированы», — отвечал второй. «Получено подтверждение от службы безопасности, периметр чист», — добавил третий. Я устроился в кресле и стал ждать. Через стену доносились приглушенные звуки, музыка, аплодисменты, голос императрицы. Ее речь была хорошо слышна благодаря магическому усилению. Через минут 10 один из техников приложил палец к наушнику и кивнул. «Есть», — он повернулся ко мне. «Приготовиться к выходу». Прямо из стены, откуда-то из динамиков, раздался четкий голос режиссера. «Виконт Юсупов, входите в портал». Я поднялся и шагнул в светящийся овал. Мир вокруг размылся на секунду, а затем я оказался на ярко освещенной сцене рядом с императрицей. Шум толпы обрушился на меня мощной волной. Впереди расстилалось целое море людей. Десятки тысяч зрителей заполняли огромную площадь. Камеры со всех сторон были направлены на нас, а в воздухе парили магические сферы, которые, наверное, транслировали происходящее по всей стране. Анастасия была в роскошном темно-синем платье с серебряными узорами. Увидев меня, она грациозно повернулась к толпе. «И вот я представляю вам Руслана Юсупова, самого молодого мастера в истории человечества. Ее голос усиленной магии гулко разнесся по площади. Я слегка поклонился. Толпа взорвалась аплодисментами. Анастасия выждала, пока шум немного утихнет, и с загадочной улыбкой продолжила. «Также я хочу объявить еще кое о чем важном». Она сделала паузу для драматического эффекта и вдруг шагнула вперед. В тот же момент позади нее начали разворачиваться два гигантских ледяных крыла, каждая размером с небольшой дом. Кристаллы льда переливались всеми цветами радуги, отражая свет прожекторов. Во все стороны разошлась волна магической энергии. Я почувствовал, как воздух стал холоднее. «Я, Анастасия II из императорского рода Рюриковичей, взошла на ранг магистра в свои 21 год». Ее голос стал звучать еще более властно. «Я официально заявляю, что я самый молодой магистр в истории не только нашей страны, но и всего человечества». Толпа вновь начала аплодировать. Еще громче, но в этот раз как-то неуверенно. Многие, особенно маги, были ошеломлены новостью. Если обо мне, как о молодом мастере, уже многие слышали, то о том, что императрица стала магистром, узнавали впервые. А вот обычные люди очень даже радовались, не понимая истинного значения новости. «Наша великая империя в столь короткий срок породила два исключительных таланта», продолжила Анастасия, раскинув руки. «Разве не это самый яркий показатель нашего процветания и успеха?» И вдруг, словно по команде, на центральную площадь опустилась страшная аура высшего существа. Агрессивно настроенного высшего существа, надо отметить. Я едва сдержал усмешку. Вот и началось представление.